Потеешь, умаявшись. Не трепещите так, друг мой, поздно. Судьбе не угодно было скрестить наши пути. Да, да, верно, я тоже заметил. Босая-то нога, насколько же ловчей обутает. Она ж все равно как зрячая. Вот стенка короба, шершавая, но без занос. От бересты занос не бывает. Это же не древесина, а луп. А не всякий луп на короба идет. Который тонкий, так его больше на письмо берут. А который потолще, это уж на корзины. Столярное дело, понимаем. А тут крышка-то, крышку-то пальцем приподдеть. Вы тоже волнуетесь, друг мой? Неужели? Бенедикт крепче ухватил руку, или что там у Варвары Лукитишны, для опоры, растопырил пальцы, на ноге тянул большой палец, поддел крышку. «А тут дыть!» — в глазах померкло, взвился весь и упал, хватаясь за что-то. «Судорога проклятая!» — завыл, что ноги-то не руки. «Тут дыть!» — отошло, фух. Варвара Лукинишна лежала, не шевелясь, с открытым глазом смотрела в потолок. Бенедикт удивился и присмотрелся. Чего это? Вроде заехал ей локтем куда-то. Не разбери, поймешь. Зашиб, что ли? Посидел, подождал. Позвал. Молчит. Никак померла. А знать померла. Эван, а чего это? Неприятно-то как. Помирать не в помирушке играть. Посидел на табурете, опустив голову. Нехорошо, вместе работали. Шапку снял. Женщина ведь не старая, еще жить бы дожить, книги переписывать, репу садить. Родственников вроде не было. Кто ж хоронить будет? По какому обычаю? По нашему, или как у прежних принято? Матушку по прежнему обычаю хоронили, на вытяжку. Если по-нашему, надо потрошить, коленки подгибать, руки с ногами связывать, фигурки глиняные лепить, могилу класть. Никогда Бенедикт сам этих дел не делал. Всегда любители набегали. Он только в стороне к стенке жался. «Тетеря!» — крикнул дверь. «Поди сюда!» Перерожденец охотно забежал в избу. Тепло в избе. «Тетеря! Вот баба помре, сослуживица. Сослуживицу пришел навестить. Вот прямо сейчас и помре. Че делать-то надо, а?» «Так!» — засуетился тетеря. «Руки ей надо на груди сложить крестом. Вот эдак. Да не так!» «Где у ней грудь-то?» «Хрен ее знает. Должна быть пониже головы. Руки к кресту. В руки, конечно, икону. Глаза закрыть. Где у ей глаза-то?» «А, один есть. Спартак ЦСКА 1-0. Челюсть подвязать. Где у ней челюсть-то?» «Где че...» «Неважно. Вот так пуща лежит. А ты, значит, народ созывай. Пирогов, блинов, всего напеки. И главное, чтобы выпивки до хуища».